«Не беспокойтесь, Саша, я останусь с вами». Вера взяла Михайлова под руку, и они направились к ожидающему у ворот Кадиллаку. Он сказал что-то, и она заливисто рассмеялась. Саша справилась наконец с крючками. Михайлов распахнул перед Верой дверцу Кадиллака. Она заняла, как обычно, водительское сиденье. Он обошел машину и сел рядом с ней. Взрыв, пламя, черный дым, едкий запах динамита, горящей резины и человеческой плоти. Сашу отбросило назад, швырнуло на землю. Уши заполнил вязкий глухой гул. На разноцветные плитки дорожки упала сережка в форме змейки. Змейку обязательно надо подобрать. Вера расстроится, если потеряет ее, это ее любимые серьги. Саша потянулась к сережке, но в глазах все двоилось, руки не слушались. В горсть попал один только снег, да полно, змейку можно не подбирать. После такого взрыва не то что надеяться ни на что, хоронить уже некого. Щербатов схватил Сашу за плечи, рывком поднял, стал кричать что-то ей в лицо. Она не слышала ни звука, уши словно набили звенящей ватой. И все же сказала ему, зная, что он тоже ничего не слышит. «Андрей, господи, ужас какой! Как ты теперь будешь, Андрей? Как-то ты сможешь без нее?» Его и ее слова тонули в разрывающем голову изнутри гуле. Саша увидела каплю крови, стекающую от уха Щербатова вниз, по шее, к накрахмаленному воротнику рубашки. Отчаянно хотелось обнять его. Горе, в котором человека нельзя утешить, но можно же хотя бы побыть рядом. «Ты сможешь жить дальше, Андрей», — пробормотала она, встретила наконец его взгляд, и отшатнулась бы, если бы он ее не держал. Гул в ушах пропал, как не бывало. «Моя вина», — говорил Щербатов. «Я в глубине души знал с самого начала. Ты пришла сюда, чтоб уничтожить нас. Я должен был защитить от тебя Веру, но ты сумела обмануть и ее, и меня. Теперь ты ответишь». Щербатов с силой толкнул ее назад, но она не упала, чьи-то руки подхватили ее. «Красный протокол», — сказал Щербатов. И пока ее тащили к одной из заполнивших двор черных машин, всего одна мысль, пустая и неуместная, билась у нее в голове. Вот так они и перешли на «ты». «Извини за опоздание, братец», — румяный с мороза молодой следователь ввалился в допросную, на ходу снимая тулуп. «Трамвай, зараза, едва тащился. Вечно у тебя какие-нибудь напасти», — пробурчал его толстый одышливый коллега, не отрываясь от заполнения бланка. «Впрочем, свезло тебе, работы немного осталось на твою долю. Объект гаснет». «Чего это гаснет?» «Всего-то третьи сутки пошли. Который круг? Четвертый, пятый. И с него она уже не выйдет. Час-другой, и можно сдавать. С бумагами закончить, закрыть дело, отчитаться, и спи отдыхай. Среди смены едва ли новенького дадут. Хотя, как знать, все теперь на ушах стоят со взрывом этим. Эх, я что-то ожидал, она покрепче окажется. У меня на той неделе эсерик зачуханный, соплей перешибить можно, на седьмом кругу сошел, а это, ишь, до пятого только дотянула. А туда же, комиссар целой армии. Только что не слезинки, а в остальном совершенно ординарный материал. Что-то новое удалось извлечь. Та, о ком они говорили, еще слышала их и по большей части понимала, но ее уже мало волновали их слова. Ее теперь ничто не беспокоило. Убеждение, сила воли, гордость – все это едва помогло продержаться первый час. После не было того, на что она не пошла бы, лишь бы упросить их прекратить, хоть и знала, что они не прекратят, пока не выполнит все, положенное по протоколу. Левая рука стала кровавым месивом, только на большом и указательном пальце на ногтях сохранились остатки розового лака. Платье быстро перестало быть белым, теперь ни одного белого пятна на нем не осталось. Под браслетами наручников, приковывающих ее к столу, чернели кровоподтеки, она пыталась высвободиться, часами пыталась. После ей давали снадобье, которое только в самый первый раз показалось горьким. От него боль стихала, сознание делалось кристально ясным, а люди, задающие вопросы, становились лучшими друзьями, которым надо было непременно рассказать все без утайки. Теперь все это уже почти не беспокоило ее. К концу второго дня даже боль отошла, стала чем-то отдельным от нее. Сознание, четыре круга остававшееся ясным, на пятом стало рассыпаться, как песочный замок под безжалостным солнцем. Да ни черта нового или важного за 12 часов. Толстяк с досадой махнул рукой, забрызгав чернильными каплями полузаполненный бланк. «Пустая смена, так и запиши. К взрыву Кадиллака не причастна». «Что?» И механика не вспомнила. «Да какое? Я копал-копал, ничего. Может, видела его фотографию, пока служила в чеке. У них же там как у нас теперь, Каждый день по дюжине новых ориентировок. Всех не упомнишь, разве вот чуйка сработает на что-то знакомое, но до ума не дойдет. Я и так спрашивал, эдак, к Кадиллаку сразу не пошла, потому что шнурок завязывала. Ну, тошно ей стало, как у баб бывает, все. Чуйка, она так и работает иногда, протянул молодой, но это к делу не пришьешь. Ладно, хоть по Тамбовщине есть что в контрразведку передать. Я два круга только и успевал записывать. Тайники, орудия, командиры, кто где, у кого чего сколько. Много выдало, комиссар все же. Да все мы в контрразведку отправим, конечно. Но используют они наш доклад разве что в уборной, как бумажку. Объект же не свежий, давно в Москве. Грош цена теперь ее познанием. Да что ж за непруха такая, молодой досадливо сморщился. Как нам целого комиссара армии дали, я ж сразу мысленно дырку на погонах под новую звездочку прокрутил. Сейчас, думаю, явки, агентура, планы секретные всякие, все валом повалит, а с нее проку как с козла молока, даже завалящего подпольного контакта и того нет, да будет тебе звездочка. По народной беде этой вон сколько нарыли, толстяк погладил пухлую пачку бумаги, решат раскручивать, на заговор потянет, в самых верхах, почитай, так то уже не нам, то в отдел внутренней безопасности пойдет. Нам хорошо, если по четвертаку в квартальную премию докинут, и гуляй, Вася. Эх, комиссар, комиссар, что ж ты нас подвела так? Никакого с тебя проку простым трудягам. Прикованная к столу женщина поняла, что ею недовольны. Лицо ее перекосилось от сожаления. Толстый следователь нахмурился. Ты это, полегче. Грешно над убогими измываться. Это ж уже, почитай, болванчик. Не комиссар больше. Да и вообще не человек, не гневи Бога, он несколько лицемерил. Сейчас эта женщина готова была подробно ответить на самые личные вопросы, признаться в таком, в чем люди обыкновенно не признаются даже себе. Не менее охотно она сделала бы все, что от нее захотели бы, и потом никогда никому не смогла бы пожаловаться. Абсолютная власть даже для самых благонравных людей оказывается непосильным соблазном. Чего только не повидали эти стены. Но дело о взрыве Кадиллака находилось на особом контроле у самого Щербатова, и следователи строго придерживались процедуры. Нет, ну а чего она? Не унимался молодой. Какого черта она вообще здесь? Та, о ком он говорил, решила, что вопрос обращен к ней, и обрадовалась возможности ответить, оказаться полезной. Я понимала, что наша война не имеет смысла больше, заторопилась она. Мы шли вперед безо всякой цели, просто потому, что отступать было некуда. По сути, мы работали на чужое правительство. Война приумножает насилие и дикость, и никакой другой цели у нее нет. Мы стали превращаться в чудовищ. И когда дети моего командира были объявлены заложниками, я дала ему слово их вытащить, вот и все. Она волновалась. Всем своим существом она желала рассказать все, но чувствовала, что это не удается. Было что-то еще, и это ускользало от нее. Словно какая-то ее часть оказалась заключенной в заколдованный круг, через который она не могла пробиться. Круг непрерывно двигался, не давая ей доступа к фрагментам собственной памяти. И сказать об этом она тоже не могла, поскольку в ту же секунду забывала. «Я просто хотела покончить с этим наконец, я просто». Следователи не насторожились. Они привыкли, что под красным протоколом никто не может ничего утаить. «Да будет», — добродушно махнул рукой толстяк. «Слыхали уже, сколько можно?» Теперь с каждой минутой ей становилось легче. Скоро, она чувствовала, придет избавление от боли, от стыда, от чувства неизбывного поражения, навсегда. «Смотри, глаза закатываются», — заметил его коллега. «Угасает. Так скоро. Чертовщина, не успеваем в подвал отвезти». Прямо здесь сейчас орать будет. А пойду-ка я, заторопился толстяк. Твоя смена, ты и держи на контроле. Сколько слышал, как они орут, а всякий раз мурашки по коже. Та, кого они называли объектом, уже не обращала на их суету никакого внимания. Внутри нее оформлялось то, что она готовилась навсегда отпустить. Когда удерживать это в себе стало невозможно, она поднялась, изогнулась под неестественным углом и стала кричать. В крике она высвобождала все, что оставалось в ней человеческого. Ярость, сомнения, муки совести, тоску по погибшим друзьям и страх за живых, запутанные чувства к двум разным мужчинам. Суставы выворачивались, кость прикованного к столу запястья треснула, голосовые связки рвались от напряжения, она ничего этого не замечала. Все, что делало ее человеком, покинуло ее вместе с воздухом из легких, и она погрузилась в мягкую спокойную темноту. Глава 25. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Март 1920 года. «Просыпайся, дитя». Саша очнулась, хватая ртом воздух. Попробовала приподняться и тихо взвыла. Левая рука горела, все тело отозвалось на движение резкой болью. «Просыпайся», — повторила та, что разбудила ее. «Да какого черта?» — прошипела Саша. «Почему темно? Кто ты вообще? Почему ты? Ты ведь сама впустила меня в себя», — мягко напомнила женщина. Ее фигура источала слабый свет в кромешной тьме. «Я вернула тебя из беспамятства, чтоб ты исполнила свою судьбу». Впору было рыдать, но Саша вместо того зло, истерически засмеялась. Ее сломали, она помнила, как отчаянно унижалась в надежде прекратить боль, как рассказывала все прежде, чем вопрос успевал отзвучать. Словно ей вырвали из-под ребер сердце, разодрали в клочья и кое-как упихали обратно, изувечили и бросили подыхать в какой-то холодной сырой дыре. Расстрела, и того не удостоили. Какая у нее, к черту, теперь судьба? Кое о чем ей удалось промолчать, но это не было ее заслугой, проявлением силы воли. Просто во время допроса она об этом не помнила. Хлысты обещали найти ее, когда она получит власть. Это она утаила на допросе. Но что толку? Теперь у нее нет власти и над собственным телом. Двигаться она почти не могла, даже дышала с трудом. «Так глупо», – прошептала Саша. «Я провалилась, во всем провалилась. Теперь я умираю, хочу умереть, не помнить, не знать. Оставь меня в покое, верни мне беспамятство». Женщина только улыбнулась и кончиками пальцев провела Саше по щекам, плечам, бедрам. От ее прикосновений боль стихала. «Зачем ты это?» – шептала Саша. «Чтобы я сделала то, чего ты хочешь, да». Что я там обещала отомстить. Всю жизнь я исполняла чью-то волю, и вот теперь ты станешь мне приказывать, чьим я только орудием не была, сейчас должна стать твоим. Да кто ты такая вообще? Та, кто только и может тебе помочь, ответила женщина. Смотри своими глазами, что ты видишь? Саша всмотрелась в ее лицо, такое знакомое. Я, это ты, подтвердила женщина то, что она и сама уже знала. Такая, какой ты можешь стать, сильная, свободная, неподвластная чужой воле. Забудь все, чему тебя учили. Оставь в прошлом клятвы, которые когда-либо давала. Пришло время принять и выполнить свое собственное решение. Ты еще не все исполнила, что можешь, и потому, хочешь того или нет, будешь жить. Саша прикрыла глаза. Сил было мало, тратить их на споры с галлюцинацией не стоило. Больше всего хотелось заснуть и не просыпаться никогда. Если бы не мучительная сухость во рту, она бы так, верно, и сделала. Каждое движение, даже дыхание, отдавалось болью. Левая рука горела так, что если б Саше предложили сейчас ампутировать ее по локоть, она бы не колебалась ни секунды. И все же надо было осмотреться, найти воду. Саша снова открыла глаза, стараясь привыкнуть к сумраку. Свет проникал через крохотное окно под потолком. Снаружи, видимо, занимался рассвет. Впрочем, и в темноте было ясно, что это холодный сырой подвал, пропавший плесенью, испражнениями и прелой соломой. Но вот чего Саша не ожидала увидеть тут, так это людей. Их было около двух дюжин, они сидели или лежали вдоль стен так тихо, что Саша сначала приняла их за мертвых или оглушенных. Но вот один из них чуть пошевелился, другой. «Кто вы?» Спросить в голос не вышло, видимо, она все же сорвала связки, когда кричала в самом конце, и теперь могла только шептать, что случилось с вами. Многие рассеянно посмотрели на нее, но никто не ответил. Впрочем, она уже и сама поняла, безмятежные лица, мягкие улыбки, пустые взгляды, умиротворенные. Здесь их называли короче и циничнее, болванчики, отработанный человеческий материал, люди, прошедшие красный протокол. Первый круг называли зеленым протоколом. После одной дозы наркотиков человек обычно отвечал правду, но не всю и довольно невнятно. Кристальная ясность сознания и искреннее, всепоглощающее желание сотрудничать со следователями проявлялись только со второго круга. Но процесс разрушения личности с этого момента был уже необратим. Под красным протоколом человек мог доказать свою невиновность, вот только человеком быть переставал уже в любом случае. Значит, сюда их сбрасывали после того, как они угасали. Мужчин и женщин вместе, они не были уже ни мужчинами, ни женщинами и никакого соблазна друг для друга не представляли. У каждого левая рука перевязана грязной тряпкой. Пыточный конвейер работал однотипно. Все, как и сама Саша, одеты в грубые рубахи небеленого холста. Мужчины обриты наголо, Привычная профилактика педикулеза. Женщинам же волосы оставляли. Саша чуть усмехнулась. При новом порядке представления о благопристойности осуществлялись иногда самым причудливым образом. Саша попробовала подняться и сдавленно зашипела. Однажды ей случилось потянуть щиколотку, и несколько дней каждый шаг отдавался болью. Теперь у нее также были растянуты, кажется, все мышцы и связки. Она не помнила, чтоб ее били, значит, она навредила себе сама, когда билась в судороге. Возле двери стояла латунная бочка с, как она надеялась, питьевой водой. Отчаявшись подняться на ноги, Саша попробовала доползти до нее. Один из узников заметил ее усилия, встал, подошел к бочке, наполнил мятую жестяную кружку и протянул Саше. «Спасибо», — тихо сказала она, но он не ответил. Забрал пустую кружку и аккуратно положил возле бочки. Саша всмотрелась в своих товарищей по несчастью. У всех был один и тот же пустой, отсутствующий взгляд, а вот физическое состояние различалось. Одни, как и она, двигались с огромным трудом, другие, вполне свободно. То и дело кто-нибудь вставал и ходил рассеянно от стены к стене. Верно, и у нее есть шансы, что растянутые мышцы заживут. Безнадежных и бесполезных коллег новый порядок не стал бы оставлять в живых. Но были и те, в ком уже не теплилось даже подобие сознания. Трое метались в лихорадке. Саша понадеялась, что это не тиф, а заражение крови. Раны явно обрабатывались кое-как. Один из ее новых соседей был, судя по его позе, уже мертв. Почему все эти люди утратили разум, а она сохранила? Видимо, дело было в снадобье, которым ее опоили хлысты на Тамбовщине. Бывает, те, кто переболел какой-то болезнью в детстве, остаются неподвержены ей всю жизнь. Возможно, с этим веществом происходит что-то подобное. Галлюцинации, которые она переживала тогда и теперь, тоже были сходны. Скоро Саша заметила еще одну странность. Разумеется, очков на ней не было, она потеряла их еще до допроса, в момент взрыва, должно быть. Тем не менее видела она даже в этом скудном свете более ясно и четко, чем когда-либо на своей памяти. Разглядела остатки розового лака на ногтях уцелевшей правой руки. Судя по полоске отросшего ногтя, со взрыва прошло уже дней 7, не меньше. Раз в сутки хмурые служащие вносили ведро с едой и груду грязных мисок. Особой жестокости к болванчикам они не проявляли, обращались с ними как со скотом. Кормили тоже как скот, перемешанными отбросами. В первый день Саша незаметно обменяла свою миску на пустую у соседа, но потом голод стал сильнее гордости. Те же служащие без особых эмоций доливали воду в бочку, выносили трупы и поганое ведро. К товарищам по несчастью Саша поначалу брезговала прикасаться, словно могла подхватить от них какую-то стыдную болезнь, но в первую же ночь поняла, что иначе в этом холоде не выжить. Спали, тесно прижавшись друг к другу, делясь теплом своих тел, причем самые слабые неизменно оказывались посередине. Болванчики то ли сохраняли какие-то человеческие навыки, то ли быстро обучались им заново. Они пользовались ложками и отхожим местом, выполняли простые команды надзирателей. Но главное, безо всякого принуждения они постоянно помогали друг другу всем, чем только в этом убогом месте было возможно. Впрочем, ни собственная судьба, ни судьба товарищей их не тревожила. Идею сообщить кому-то из служащих о своем состоянии Саша отбросила сразу. Система не любит ошибок, жизнь болванчика не особо ценится. Ее будет проще придушить тут, чем разбираться, почему произошел сбой, и в любом случае так она затруднит себе будущий побег. Сейчас болванчиков держали в заперти, чтоб они не разбрелись, но выведут же их рано или поздно на какие-нибудь работы, а там сбежать вряд ли будет сложно. Вот только куда ей бежать, ни победы, ни хотя бы мира она своим так и не принесла. О том, что творится теперь, после краха политики народной беды, в охваченных голодом губерниях, она и думать боялась. Без Михайлова планы помощи голодающим наверняка уже рассыпались, как песочный замок. Что она может сделать для них, сама голодная, изувеченная, запертая в холодном сыром подвале? Раз в пару дней усталый фельдшер менял заключенным повязки. Так Саша поняла, что ее левая рука не перемолота в фарш, как ей казалось. На самом деле она лишилась всего двух пальцев, уже ампутированных. На третий день после кормежки в подвал зашла тройка старших надзирателей. Они приказали всем встать и тех, кто выполнил приказ быстро, куда-то увели. Саша попыталась попасть в эту группу, но не смогла удержаться на ногах. Взамен уведенных постоянно привозили на каталке свежих, израненных. Чтоб скоротать время и отвлечься от боли, Саша изучала своих товарищей по несчастью, пытаясь угадать, кем каждый из них был до красного протокола. Наверняка в прежней жизни они сильно отличались друг от друга, но теперь бесстрастное, умиротворенное выражение сделало их похожими, будто все они приходились друг другу родными братьями и сестрами. Саша пыталась найти мозоли, следы от обручальных колец, проколотые уши у женщин, какие-то отпечатки жизни, в которой они были людьми. Кто из них заслуживал своей печальной участи, кто попал на этот чудовищный конвейер по ошибке, а кто пожертвовал собой ради борьбы за свободу. Саша спрашивала себя, что делала бы ЧК, если бы у нее была возможность использовать протоколы. Честный ответ, разумеется, ЧК бы применяла их, да любая власть применяла бы. Но вот чего они в ЧК не стали бы делать, так это оставлять отработанный материал в живых. Неужели новому порядку нужны такие несообразительные, но старательные и безотказные рабы, готовые трудиться до изнеможения за миску отбросов? Может, это и есть их идеал человека? Как она могла работать с новым порядком, а как могла не работать? В какой-то момент Саша поняла, что потеряла счет времени. Сколько она здесь? 5 дней, 10, неделю. Как долго пробыла в оцепенении, почти неотличимая от своих товарищей по несчастью. Кажется, голод, холод и бесплодные сожаления скоро доделают то, с чем не справился красный протокол. Когда надзиратели ввезли в подвал очередного бедолагу, Саша даже не взглянула на него. Услышав, что он шевелится, встала и пошла к бочке с водой, просто потому, что находилась к ней ближе прочих. Мышцы все еще болели, но уже кое-как слушались. Только опустившись на колени рядом с новеньким и поднеся одну на всех кружку к его лицу, Саша узнала его, избитый, обритый налысо, с тем же отрешенным выражением, как у всех здесь. Это был механик, работавший с двигателем веренного Кадиллака непосредственно перед взрывом. Саша усмехнулась и отвела кружку в сторону. «Надеюсь, теперь-то ты доволен, братец?» Она с изумлением услышала свой голос. Ее связки восстановились, а она и не заметила. «Любопытно, успел ли ты понять, чего добился своим терактом? Хоть теперь тебе и все равно, а я расскажу. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда». Несчастный не понимал ни слова, но не спускал жадного взгляда с кружки. Он был совсем изранен, на его теле было больше повязок, чем у всех тут, и следы побоев. Он явно не намеревался сдаваться живьем, но не справился с этой задачей. Саша не спеша сделала глоток. «Прекрасная вода, прохладная, чистая. Это-то ты понимаешь, не правда ли? Так о чем бишь я? Ах да, последствия твоего поступка, твоего храброго, дерзкого, революционного поступка. Если бы не он, сейчас тысячи заложников были бы уже дома, правительство выпустило бы новые законы, и у множества людей не было бы больше причин продолжать войну, безнадежную и бессмысленную. В голодающие губернии отправились бы первые поезда с продовольствием, купленным за счет капиталистов. Каин, хоть самый людоед, знал, как вынудить их платить. Только вот ничего этого теперь не будет, потому что тебе, эсеру паршивому, не нравилась наша революция, тебе нужна была кровь из носа, твоя собственная революция. Саша заставила себя понизить голос, не хватало только, чтоб ее случайно услышали из коридора. И наконец, хоть и гадко об этом говорить на фоне прочего, но я не святая. Если б не ты со своим взрывом, меня не пытали бы, не изувечили, не выпотрошили бы мою душу, как селедку. Я теперь не хлебала бы помои в стылом подвале, а выступала бы перед парламентом. Со мной были бы нужные люди, не друзья и не товарищи, но все же соратники. И человек, который значим для меня, значим, черт возьми. И в тот самый день он впервые сам захотел поговорить со мной. Тот, кто когда-то, в другой жизни, притворялся механиком, не отрываясь смотрел на кружку с водой. Сашу трясло от ненависти к нему и жалости к себе. «Ты не понимаешь?» «Да, не понимаешь?» «Ничего, вот это ты поймешь». Медленно, тонкой струйкой стала лить воду из кружки на пол. Окружающие никак не реагировали, происходящее выходило за рамки их понимания. А вот этот умирающий от жажды человек, он видел воду, до которой не мог дотянуться. «Месть, — говорила Вера, — делает твой мир целым. Это глубокая, темная и подлинная потребность человеческой души. Тебя самого месть делает хуже, но какая теперь разница? Тот, кто прежде притворялся механиком, а теперь никем уже не притворялся, сдавленно захрипел. Он был моложе, чем Саше тогда показалось. Чуть за 20, верно. На верхней губе вместо усов редкий пушок. Да черт с тобой, пей. Саша влила ему в рот остатки воды, наполняла кружку еще дважды, пока он не напился наконец. Легче ему стало ненадолго. Болванчики не особо чувствительны к боли, но этому пареньку очень уж крепко досталось. На закрывающей колено повязке выступила кровь. Похоже, сустав был раздроблен. Саша не спала всю ночь, каждый час носила ему воду. Его бил озноб, и она обнимала его, согревая собственным телом. Ничего другого у нее не было. Он никак не мог заснуть, впасть в забытье, в котором прочие здесь коротали время. Чтоб хоть как-то успокоить его, Саша гладила его по бритой голове и шептала на ухо все стихи, какие только могла вспомнить. Помогало это слабо. Утром он уже непрерывно хрипел от боли. Голоса, чтоб прокричаться, у него не было. Саша помнила, каково это, давиться собственным криком. На допросе, прежде чем перейти к очередному ногтю, ей плотно завязывали рот, чтоб она не сорвала связки и могла потом говорить. В конце концов он был борцом за свободу, как уж он ее понимал. Он наломал дров, а кто не наломал, Саша могла сделать для него только одно, то самое, что она бы хотела, чтоб кто-то сделал для нее, окажись она на его месте. «Да черт с тобой уже», — сказала она устало. «Получи, наконец, свою свободу». Зажала ему рот и нос. Все закончилось меньше, чем за минуту. За дверью загрохотали сапоги. Лязгнул засов. Вспыхнул свет. Саша зажмурилась. Неужто кто-то видел, слышал, донес? В подвал зашло с полдюжины человек. У троих электрические фонари. Однако не остывший еще труп не интересовал их. Встать. Саша не могла рассмотреть, что они делают в дальнем конце подвала. Незнакомый властный голос раз за разом повторял: «Нет, не та, нет, снова нет». Глаза постепенно привыкли к электрическому свету. Саша поняла, что они по очереди светят в лицо всем узникам. Нет, не всем, только женщинам. Когда очередь дошла до нее, Саша смотрела как болванчик, бездумно и растерянно. Ей даже не пришлось особо притворяться. Обладатель властного голоса оказался капитаном ОКП в отутюженной форме, разительно отличавшимся от затрапезных служащих этого заведения. «Это», — сказал он, несколько секунд посмотрев Саше в лицо, — «она, Матерь Божья, в каком же свинарнике вы их держите?» «Они не жалуются», — тихо ответил кто-то из служащих. «Зато если я пожалуюсь, вам мало не покажется», — рявкнул капитан. «Совсем тут расслабились со своим, прости Господи, контингентом, уже и не отличаетесь от него ничем. Эту отмыть, накормить, привести в человеческий вид, насколько такие еще могут выглядеть людьми. Через час я ее заберу». Глава 26. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Апрель 1920 года. Саша. Щербатов поднялся навстречу. Одним движением отправил за дверь тех, кто привел ее. Во время подготовки к этой встрече она боялась, что ее каким-то образом раскусили и теперь станут препарировать, пытаясь найти причины устойчивости к протоколу. Потому старательно имитировала поведение своих товарищей по заключению. Была тиха, послушна, безразлична к собственной судьбе. Возможно, со страха она допускала ошибки, но не похоже, чтоб кто-нибудь пристально за ней наблюдал. За час превратить истощенное полуживое создание в подобие человека – непростая задача, и надзиратели старались как могли. Ее отвели в души, не жалея мыла, отмыли под ледяной водой, болванчикам привередничать не полагалось. Одели в черное шерстяное платье с белыми манжетами, такие носили служащие в ОКП женщины, если у них не было веренного статуса, конечно. Заскорузлую повязку на левой руке сменили на тонкий белоснежный бинт, сняли мерку с ноги и принесли туфли. Бельем, впрочем, не озаботились, ведь она должна была выглядеть как человек, а не чувствовать себя человеком. Но хотя бы накормили сдобренной растительным маслом гречкой, со служебной, по всей видимости, кухни. Даже на стакан теплого сладкого чая расщедрились. В конце расчесали волосы и покрыли растрескавшиеся губы жирной дешевой помадой. Автомобиль миновал громаду храма Христа Спасителя и свернул к знакомому дому в стиле модерн. Мысленно Саша называла его домом веры, вот только веры там больше не было. Значит, Щербатов, теперь-то что ему нужно от нее, куражиться над разбитым врагом, это так не похоже на него. Впрочем, он, верно, сломан, как и она. Саша, повторил Щербатов, прошу тебя, проходи, сядь, есть то, что я сперва должен сказать. Ты не услышишь меня, но сказать это необходимо. Она посмотрела на него пустым, бездумным взглядом и не сдвинулась с места. Болванчики отзываются скорее на интонацию, чем на слова, а он сейчас явно не приказывал. Тогда он подошел к ней, осторожно взял за локоть, отвел к изящному мягкому креслу, усадил. Сам сел напротив. Их разделяло всего два шага. От него пахло алкоголем. Он не был пьян, как бывали Князев или Антонов, но, очевидно, пил здесь в одиночестве. Саша приметила на зеленом сукне стола початую бутылку красного вина и два пустых бокала, один чистый, другой использованный. В этом кабинете в день ее приезда в Москву Щербатов обещал, что она ответит, если с Верой что-то случится. Что ж, слово свое он сдержал. Ты знаешь, Саша, меня ведь учили признавать ошибки, даже когда их уже нельзя исправить. Я обязан объясниться, не перед тобой обязан, а перед собой самим. Я должен осознать последствия своей ошибки и принять за них полную ответственность. Щербатов смотрел на нее внимательно и спокойно. Лицо его было отстраненным. Говорил он мягко, ровно, негромко, видимо, не хотел напугать то, что, как он полагал, осталось от нее. Так говорят с покойниками, когда навещают могилы. С того момента, как ты появилась здесь, я чувствовал в тебе угрозу. Потому я не сомневался ни секунды, что ты причастна к взрыву Кадиллака. Даже получив результаты твоего допроса, я не поверил им. Если кто-то из всех людей способен обойти протокол, то это ты с твоим месмеризмом. Трудно стало сохранять привычную маску болванчика под его пристальным взглядом. Саша наскоро припомнила одну из успокаивающих дыхание техник, чтоб не выдать себя. Сегодня расследование было закончено, продолжал рассказывать Щербатов. Заговорщики выявлены и понесли наказание. Здесь все исполнено как должно. Только вот в отношении твоего участия в этом деле возможно всего два варианта. Можно предположить, что все 18 допрошенных эсеров каким-то образом получили устойчивость к протоколу, причем исключительно с целью выгородить тебя, друг друга-то они выдали, как это всегда бывает. Эта версия никакой критики не выдерживает. Остается второй вариант, ты не причастна. Собственно говоря, на тебя указали как на одну из намеченных жертв теракта. Щербатов встал, подошел к столу, налил остатки вина из бутылки в чистый бокал. Это хорошее вино, сказал он, вкладывая бокал ей в правую руку. Оно тебе не навредит. В моем полку пленным перед расстрелом наливали чарку. Добрый обычай, жаль, теперь это не практикуется. В кабинете горел камин, но пальцы Щербатова были холодны. Саша взяла бокал так, как сделал бы это человек, который держит подобную вещь впервые, неловко сжала тонкую ножку в кулаке. Щербатов едва заметно вздрогнул. Надо же, делать это с ней он мог, а вот созерцать последствия своих действий ему неприятно. Какая несвоевременная чувствительность. Саша улыбнулась ему пустой, рассеянной улыбкой, которую видела так часто на лицах своих сокамерников. Совсем запамятовал. Щербатов отвернулся от нее, встал и подошел к письменному столу. Зачем-то передвинул свой бокал. На одной из аккуратно разложенных бумаг отпечатался красный круг. Достал что-то из выдвижного ящика. «У меня хранится вещь, принадлежащая тебе. Следовало вернуть ее раньше, но я опасался, что ты используешь ее для подкупа. Полагаю, ты бы хотела, чтобы эти часы были у тебя на руке в самом конце». Он подошел к Саше, взял ее правую руку, левая скрывалась под повязкой, продел в ремешок танка и защелкнул клипсу. Саша на секунду оцепенела. Благостное выражение болванчика ненароком сошло с лица. По счастью, Щербатов был погружен в свои переживания и внимания не обратил. Конечно, откуда ему знать, насколько это личный жест. Кто только не снимал с нее эти часы, но надевал их на ее руку только один человек, Моисей Соломонович, когда подарил их. Более никому это не позволялось. «Ты ведь спасла мне жизнь, Саша», — Щербатов снова сел напротив и посмотрел ей в глаза. «Не в первый раз, верно, и чистой случайностью это не было. У тебя сработала интуиция. Я думал потом, почему не пошел сразу к автомобилю. Зачем остался у скамейки, пока ты завязывала тот проклятый шнурок? Может, я относился к тебе с подозрением и предпочитал не выпускать из виду лишний раз. Может, просто хотел немного побыть рядом с тобой. Возможно, обе причины перемешались, как и все у нас с тобой перемешивалось». Саша безмятежно улыбнулась и отпила вино, густое и сладкое. «Сожалею, что приходится обременять тебя этой беседой», — продолжал Щербатов, не отводя глаз от ее лица. «И все же я не могу сделать то, что должен, не объяснившись. Пусть ты ни в каких объяснениях не нуждаешься теперь. Я знаю, ты предпочла бы не жить вовсе, чем лишнюю минуту остаться в таком состоянии. Надолго я тебя не задержу, обещаю. Тебе ни о чем беспокоиться, рука у меня не дрогнет, ты ничего не почувствуешь. Что я теперь могу для тебя сделать, я сделаю, и сделаю сам». Он встал и зашагал по кабинету. Саша разглядела контуры пистолета в кармане его френча. «Как тогда, в Рязани?» «Верно, это такой же Браунинг. Щербатов постоянен в своих пристрастиях. Быть может, тот самый». Странно, но злости или гнева Саша не испытывала. Она ведь только смогла простить и отпустить на волю человека, который разрушил ее мечту о прекращении войны, мечту, ради которой она поставила на карту все. Что теперь злиться на Щербатова, ведь он всего лишь приказал изувечить ее тело и душу. Тот человек страдал, но страдает и этот. А может, у нее попросту не было больше сил на ненависть. Щербатов остановился возле окна, глядя попеременно то на Сашу, то на одинокий храм. «Вера возлагала много надежд на тебя. Она всей душой ненавидела братоубийственную войну и тебя видела средством ее прекратить. Ничего важнее этого для нее не было. Выходит, разделавшись с тобой, я ее предал. Ее ведь убили не из-за тебя, из-за меня, потому что она помогала мне. По той же причине хотели убить и тебя, и эту работу я сделал за своих врагов». Саша только теперь приметила на стене большую фотографию в траурной рамке. Вера смотрела ласково, печально, с бесконечным сочувствием. Зная Веру, можно предположить, что это, такое естественное, выражение стало результатом долгих часов тяжелой работы гримера и фотографа. Но ведь все это было в ней и на самом деле. Саша ощутила обиду за Михайлова. Его красивые фотографии небось нигде не висят, а ведь движущей силой политики народной беды был он. Щербатов на секунду прикрыл глаза, сплел пальцы в замок. Речь его ускорилась, стала отрывистой. «Будь ты собой, ты, верно, стремилась бы отомстить мне, и была бы в своем праве. Хотел бы я, чтоб ты знала, в этом более нет нужды. Ты отомщена. Я остался наедине с тем, что сделал, делал все это время и обязан продолжать. Если бы я только в самом начале мог знать, сколько новый порядок потребует жертв. Я не ставлю свои личные жертвы выше тех, которые приносят сейчас все, Саша, не ставлю». Он, верно, не стал бы этого ей говорить, если бы полагал, что она способна его услышать. Никому не стал бы. В этот момент в нем не было обычной невозмутимости, на лбу пролегла глубокая складка, пальцы едва заметно дрожали. Сейчас она найдет способ воспользоваться его слабостью, или погибнет. Однажды над великой Россией взойдет солнце, под которым каждому будет отведено его место, грустно повторил Щербатов навязший в зубах лозунг. Вот только произойдет это не так, как мне представлялось. Мы все стольким уже заплатили, что у нас нет теперь дороги назад. Изо всех людей, верно, ты более всех могла бы это понять, могла бы понять меня, но я сам сделал так, что ты меня не понимаешь, и этого уже не исправить, ничего уже не исправить. Саша допила вино. Он подошел к ней, снова сел напротив, посмотрел ей в лицо внимательно и серьезно, протянул руку, чтобы забрать пустой бокал. Саша отдала ему бокал быстрым уверенным движением, закинула ногу на ногу, улыбнулась насмешливо и остро, сказала: «Не кажется ли тебе, что ты излишне драматизируешь, Андрей? Кое-что, полагаю, вполне еще можно исправить». Они держались за руки в темноте, до глубокой ночи говорили о том, что все эти годы не рисковали доверить никому, о чем мечтали, на что пошли ради воплощения этого в жизни, о тех, кем пришлось пожертвовать на пути, о том, как раз за разом реальность меняла их цели, и их самих. Оба вспоминали, что уже говорили об этом. Сейчас то, что так долго снилось, мучая несбыточностью, осуществилось наяву. Здесь между ними не было войны, и это позволило им побыть в пространстве, где ее нет вовсе. Сбиваясь и путаясь, они рассказывали друг другу о пережитом и совершенном, о тех, кого навсегда потеряли, о горе, страхе и одиночестве, так, словно, проговаривая, навсегда оставляли это в прошлом. Воспоминания, важные для каждого в отдельности, становились общими и освобождали от себя, теряли надрыв и остроту. Они держали друг друга за руки, чтобы помнить, это не очередной счастливый сон, который закончится, оставив после себя горечь и чувство утраты. Услышав ее голос, он взял ее на руки и отнес в свою спальню, и для кого угодно это могло бы показаться двусмысленным, но только не для них двоих, только не в ту ночь. Она была еще слаба, потому лежала на его постели. Он сидел рядом, не отпуская ее руки. «Ты сможешь простить меня?» — спросил он, когда за окном сгустились сумерки. Свет они зажигать не стали. «Я не знаю», — ответила Саша. «А ты сам можешь себя простить? А меня? А я смогу ли себя простить за все? Полагаю, мы могли бы попробовать. Что еще нам остается?» Под утро, уже засыпая, она спросила, «Что со мной теперь станется?» «Ничего особенного. Ты под арестом, как и была», — Щербатов чуть задумался. «Я бы хотел, чтобы ты осталась у меня дома, пока не поправишься. Но навязывать свое общество не стану. Ты же знаешь, если ты не хочешь видеть меня...» Саша приложила ладонь к его губам. «Молчи. Если ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, я останусь. Ты ведь читал протокол моего допроса. Мне некуда бежать, и незачем». На допросе она рассказывала, как устала от бесконечной и бессмысленной борьбы. Похоже, там она действительно говорила правду, а все остальное время обманывала себя. «Как бы то ни было, ты теперь нездорова». Щербатов осторожно коснулся ее лба. «Завтра я вызову к тебе хирурга. Когда поправишься, решим, чем ты займешься в дальнейшем». Он на секунду прикрыл глаза. «Мне следовало раньше вспомнить, ты, должно быть, хочешь курить. Я принесу папиросы из гостиной». «Нет, я теперь не хочу курить. Не беспокойся». Странное дело, прежде, если ей случалось оставаться без табака, она места себе не находила. Теперь даже думать о нем забыла, словно и не курила никогда. Под утро она заснула в его постели, как была, в одежде, с часами на руке. Он накрыл ее шерстяным пледом и плотно задернул шторы, чтобы восходящее солнце не потревожило ее. Спустился вниз, вызвал экономку и велел проследить, чтобы гостья ни в чем не нуждалась. Охране тоже оставил распоряжение. Отправил дежурного курьера перевезти сюда Сашины вещи из опечатанного дома Михайлова. После ушел переодеваться, чтобы ехать на службу. Сегодня ему предстояло подписать указ об учреждении карантинных постов на границах очередной охваченной голодом губернии, третьей по счету. «Доктор Громико», — воскликнула Саша, — «какими судьбами, как случилось, что вы в Москве?» «Обыкновенно случилось, доктор тоже не ожидал ее увидеть здесь и явно растерялся. Вызвали из Тамбова на консилиум, я спас сложного пациента от ошибки другого врача, и вот, меня оставили здесь, обслуживать начальство». «Нет, я имею в виду, почему вы вообще у них?» «Послушайте, я же не задаю вам того же вопроса. Что с нашим госпиталем, с фельдшерами, сестрами Зои?» «Вакансий для среднего медицинского персонала в Тамбове не было», ответил Громико тихо, после паузы. «И я не намерен это с вами обсуждать. Меня вызвали к вам как врача, вынудив перенести плановую операцию. Между прочим, вот врачом я для вас и буду, более никем. Расскажите, что с вами случилось, каким образом вы получили повреждения, я имею в виду. Прочее меня не интересует». Саша пожала плечами и все в подробностях рассказала. Умолчала о том только, что прежде уже принимала эти наркотики. Громико слушал, и морщинка на его лбу становилась все глубже. Прежде Саша вообще не замечала у него морщин. Осмотр доктор провел самым тщательным образом, затем сказал: «Вы истощены, и это не только физическое истощение, но и нервное. Даже у вас есть нервы, чтобы вы о себе не воображали. В ближайшее время вы будете переживать апатию, упадок сил или же, напротив, эмоциональное возбуждение. Не будьте чересчур строги к себе. После таких потрясений это естественная реакция со стороны нервной системы. Физически вы поправитесь быстрее. У вас на удивление крепкий организм, вы чрезвычайно живучи. Вашему народу это присуще, вы являете собой превосходный образец. Некоторые связки еще растянуты. Кисть заживает без осложнений, однако повязку надо носить еще неделю. Я могу прописать вам морфий для облегчения боли. Нет, никаких наркотиков больше. Боль почти прошла. Как знаете, тогда ограничимся обеззараживающими и общеукрепляющими средствами. Главное, что вам нужно, полный покой. Любая нагрузка на поврежденные связки может изувечить их необратимо. Постельный режим, дальше уборной не ходить. Есть обязательно трижды в день, даже когда нет аппетита. Принимайте горячие ванны, в таком доме наверняка есть возможность. Левую руку только не погружайте в воду. Прогноз благоприятный, вы восстановитесь, физически по крайней мере. И все же, если хотите, я скажу, что вас нужно отправить в госпиталь. Медицинской необходимости на то нет, но оттуда я смогу вас незаметно вывести. Потому что так нельзя даже со мной, да, усмехнулась Саша. Благодарю вас, доктор, но я останусь здесь. Это не мое дело, нахмурился Громико. Я ничего не желаю знать о ваших гнусных делах, Слышите? Ничего. Глава 27. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Апрель 1920 года. Щербатов ловил себя на том, что стремится пораньше уходить со службы. Всю эту долгую зиму он уезжал и возвращался в темноте. Даже по выходным не позволял себе просто остаться дома. Но сейчас ему было приятно возвращаться домой, и он спешил. Саша так и жила в его личных комнатах. В доме пустовало полдюжины гостевых спален, она могла выбрать любую, но осталась здесь. Ему нравилось, что она находится среди его вещей. Они разговаривали каждый вечер до глубокой ночи, иногда до рассвета. После он сам уходил в другую спальню, но однажды она уснула у него на плече, и он не стал ее будить, так и замер, слушая ее дыхание. С тех пор они спали рядом, не раздеваясь. Она понимала его, о чем бы он ни рассказывал. Обычные ее шуточки сделались почти безобидными. Их убеждения различались, как и прежде. Саша не считала нужным скрывать этого, он, тем более. И все же теперь они обсуждали это спокойно, с интересом, без гнева и взаимных упреков. Были, однако, вещи, о которых оба они молчали. Она никогда не рассказывала о человеке, которого назвала однажды своим мужем. Он о том, что делал на службе после краха политики народной беды. Саша шла на поправку быстро. Неделю спустя доктор позволил ей вставать с постели и снял с руки повязку. Щербатов предупредил охрану, что арестованной разрешено ненадолго отлучаться из дома, под тщательным присмотром, разумеется. Она имела право выйти в театр, на выставку, по магазинам или, если вдруг у нее возникнет потребность, в церковь, ведь ей уже были обещаны такие условия содержания в обмен на сотрудничество, и свою часть сделки она не нарушала. Но если Саша попытается уехать из города, выйти с кем-нибудь на связь, о последствиях она была предупреждена. Расстрелы проводятся каждый день, исключая крупные церковные праздники. Однако Саша никуда не выходила. Похоже, выздоравливала она только телом, а сознание ее угасало. Их ночные беседы оживляли ее, но ненадолго. Саша засыпала раньше него и после спала целыми днями. Прислуга докладывала, что она встает только чтобы поесть и принять ванну. В тот вечер он застал ее одетой, но, по видимости, спящей. Часы с расстегнутой клипсой небрежно брошены на прикроватный столик. Видимо, Саша сняла их, когда шла в ванную, а надеть снова позабыла. Саша слабо пошевелилась, заслышав его шаги. «Прости», – прошептала она. «Я собиралась встать, и я встану», но вместо того снова прикрыла глаза. «Похоже, ты все-таки угасаешь, Саша». Он сел, как обычно, в кресло подле кровати. «Как же так, я-то полагал, ты прирожденный боец». «Да но нет», она села в подушках, обхватив колени руками. «Больше нет, я все же сломалась, но не тогда, не в ваших пыточных застенках. Наверное, вообще не в один какой-то момент, или я не могу припомнить его. Когда бросила погибшего вместо меня приемного сына, так и не похоронив. Когда расплатилась людьми за артиллерийские орудия. Когда наши люди взорвали санитарный поезд. Я не помню. Знаю лишь, что сломано. Оставь все это в прошлом, Саша. Будут амнистии, ты сможешь начать жить заново, как только война закончится». Саша подобралась, словно перед прыжком в холодную воду. Он понял. Она готовится сказать то, в чем не признавалась никому. «Моя война закончилась, и я вместе с ней, вот так просто. Это поражение, полное поражение на всех фронтах. Я наконец сдалась». Он ничего не ответил, только сжал ее руку в своих крепко и бережно. Она поняла его неверно, или, напротив, вернее, чем он сам себя понимал, используя его руку как опору, встала с постели и тут же села к нему на колени, лицом к нему, обхватив его бедра своими. Медленно, долго поцеловала в губы. Потом спросила: «А мы так и намерены спать в одежде, словно на фронте?» «Саша, ты, право же, не обязана». «Но я хочу», просто сказала она. «И ты хочешь. Давай закончим это». «Закончим что, Саша?» «Не знаю. Историю моей жизни, наверное». Она запоздало ухмыльнулась, неловко попытавшись сделать вид, будто пошутила. «Неважно». Снова стала целовать его, расстегивать его френч и одновременно свою блузку. Что же он хочет, эту женщину? Тело не позволяло себя обмануть. Ее дыхание такое горячее, и почему, сколько бы она ни принимала ванну, от нее пахнет костром и порохом. Швырнуть ее на постель и закончить, действительно, эту историю. Что может быть естественнее? Идет война, победитель вправе забрать свое. И это не насилие, она сама к нему льнет, да еще как, Оттолкнуть ее теперь, все равно что добить. Но взять ее, когда она во власти отчаяния, значит добить что-то в себе самом. Он заставил себя успокоиться. «Прошу тебя, не спеши», он мягко остановил ее. «Позволь мне». Она вскинула брови, затем растерянно кивнула. Он медленно провел кончиками пальцев по ее щеке, после, по приоткрытым губам. Осторожно двинулся дальше, словно разведывал местность без карты. Старался не задевать шрамы, старые, памятные еще по Рязани, и новые, появившиеся с тех пор. Жизнь не была бережна к ней, что же он будет? Она ни разу не попыталась его остановить, но иногда цепенела, он не знал, от боли, страха или стыда. Тогда он обнимал ее, шептал, что все страшное осталось в прошлом, что довольно есть себя заживо, что все будет хорошо. Продолжал лишь после того, как она расслаблялась. Когда ее тело слегка изогнулось и выдох перешел в тихий стон, он знал, что это не боль, это ее полная противоположность. Подавил желание овладеть ею тут же, позволил отдышаться. Когда она потянулась к пуговицам френча, мягко перехватил ее руки. Она засмеялась, теперь безо всякого надрыва. Он спросил, уверена ли она, что хочет этого именно теперь, и только услышав «да», «черт возьми, да, сколько мне нужно повторять, чтобы ты поверил», позволил ей наконец добраться до пуговицы далее, и его терпение было вознаграждено. Та, что была одним из самых опасных и яростных врагов, стала просто женщиной в его постели. Эта победа, в отличие от многих других, не оставила по себе никакой горечи. Упаковка американских презервативов хранилась у него под рукой. Он не видел ничего недостойного или пошлого в том, что поградить женщину от последствий, которые были ему не нужны. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал Щербатов посетителю, введенному в кабинет под конвоем. «Бояться вам уже нечего, ухудшить свое положение вы сейчас не сможете при всем желании. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром. Я просто хотел бы поинтересоваться в частном, можно сказать, порядке, что вами двигало, когда вы совершили это преступление». Результат преступления лежал на обтянутом зеленым сукном рабочем столе Щербатова. На обложке журнала «Русская жизнь» крупная, детальная фотография донельзя истощенного мальчика лет 8. Огромные глаза смотрели с туго обтянутого кожей лица без упрека, без гнева, с одной только невыразимой печалью. Неестественно тонкие руки обхватывали тело. Выпуск журнала был целиком посвящен теме голода. Весь тираж, кроме этого одного экземпляра, уже отправили под нож. Столько превосходной бумаги напрасно извели, покачал головой Щербатов. И подвели под расстрел почти два десятка человек, от выпускающего редактора до тех типографских рабочих, кто не стал доносить. На что вы только рассчитывали, когда подсовывали цензору фальшивый номер, а в печать отправили этот? В самом деле полагали, что у нас нет осведомителей в каждой типографии. Невольный посетитель этого кабинета, лысеющий мужчина на четвертом десятке, угрюмо промолчал, только поправил на переносице разбитые очки. «Мы ведь знакомы, Глеб Маркович», — сказал Щербатов. «Мы, помнится, вместе посещали факультатив «Гуманистическая философия эпохи Возрождения». Вы помните? Я-то помню», — выдавил из себя посетитель, главный редактор журнала «Русская жизнь». «Удивлен, что вы не забыли и гуманизм, и мою скромную персону. Я с огромным интересом читал ваш журнал, не пропустил ни единого выпуска. Многое, разумеется, представлялось спорным, не отвечающим духу времени. Но все же до дешевой фронды вы не опускались. Могу я полюбопытствовать, что вас сподвигло на это? Вы в самом деле не понимаете?» Редактор поднял изумленный взгляд. «Раз надо объяснять такие вещи, то, верно, уже и бесполезно объяснять. Это же голод. Десятки, может, уже сотни тысяч жертв. Чудовищное бедствие. И вы замалчиваете его. А люди имеют право знать. Люди», — медленно повторил Щербатов, — «имеют право знать. А вы всерьез полагаете, будто они не знают? Люди не знают, потому что вы не позволяете им узнать. Простите, но это еще наивнее, чем ваша попытка обойти цензуру. Бедствие такого масштаба, как говорят в народе, шило в мешке не утаишь. Просто людям удобнее не знать. Вы станете уверять меня, что держите народ в неведении ради его же блага. Именно так. Вы всех меряете по себе. Там умирают люди, дети умирают, вы понимаете это, и помощи им ждать неоткуда. Возможно ли знать это и остаться равнодушным? Еще как возможно», — ответил Щербатов. «Как бы ни было жаль чужих детей, накормить собственных важнее, а посевного зерна не хватает и в областях, голодом не затронутых. мы обязаны пожертвовать частью, чтобы спасти целое. Потому-то вы продолжаете отгрузку хлеба иностранным компаниям». Щербатов застыл. Это обстоятельство было отвратительнее прочих. Голод, бедствие, отчасти стихийное, неизбежное следствие гражданской войны. Но вот обязательства перед иностранными компаниями стали условием существования нового порядка. Не будет отгрузки хлеба, угля, металлов, не будет и средств для подавления мятежей. Страна не выкарабкается из гражданской войны и потеряет не только настоящее, но и надежду на будущее. Страна разваливалась на части. Клиентела англичан в Карелии, Прибалтике, Туркестане, Закавказье ведет себя все наглее. Японцы организовали свою марионеточную республику в Чите. На национальных окраинах идут необъявленные войны. Новочеркасск провозгласил автономию и саботирует переговоры. Решить все эти проблемы невозможно, пока не покончено с восстаниями. В преддверии смерти у людей иногда прорезается особое чутье. Редактор уловил момент слабости всемогущего начальника ОКП и торжествующе заявил: «И ведь был же у вас проект политики народной беды». Да, как бы вы его ни пытались скрыть, от по-настоящему профессиональных журналистов ничего не спрячешь. Отчего же у вас не хватило мужества дать ему ход? Политика народной беды в момент взрыва Кадиллака погибла, так и не родившись. И дело было даже не в том, что проект держался на Михайлове. Да, у этого человека, прозванного Каином за политический цинизм, была феноменальная способность манипулировать людьми. Даже Саша, убежденная противница нового порядка, признала, что уже через неделю совместной работы стала держать его почти за товарища. Но незаменимых людей нет, а вот непреодолимые обстоятельства есть. Новая общественная политика предполагала примирение с мятежниками, но после теракта, унесшего жизнь члена семьи одного из первых лиц государства, оно сделалось недостижимо. Если прежде было возможно, как говорила Вера, искать выход там же, где и вход, то теперь путь к деэскалации конфликта был навсегда отрезан. Однако какая нужда объяснять это все врагу, уже почти мертвому человеку? Любопытство свое Щербатов удовлетворил вполне. Редактор действовал из глупого интеллигентского прекраснодушия, других мотивов у него не было. Не стоило направлять его в и без того заваленные работой следственные комиссии, работающие по красному протоколу. Щербатов протянул руку к звонку, чтобы вызвать конвой. «Погодите», — горячо заговорил редактор. «Щербатов, я ведь и правда помню, каким вы были всего каких-то 10 лет назад. Вами многие тогда восхищались, да что там, я и сам восхищался. Вы были удивительно храбрым, волевым и свободомыслящим человеком. Что с вами сталось? Почему вы превратились в раба обстоятельств?» Щербатов чуть помедлил. Он, разумеется, не был обязан отвечать. Традиция о последнем желании приговоренного к смерти давно уже не соблюдалась, и все же что-то в ней было. «Вам, должно быть, присущая интеллектуальная честность, Глеб Маркович», — сказал Щербатов. «Вот вы из простого репортера дослужились до главного редактора популярного журнала. На какие компромиссы с совестью вам пришлось пойти? Сколько несправедливых и эгоистичных решений принять? Ваш журнал, лояльный любым властям журнал, до этого злополучного выпуска, он действительно стал тем, о чем вы мечтали. Но ведь в конечном итоге я поступил сообразно своим убеждениям», — твердо сказал приговоренный. «И погубили тем самым не только себя, но и всех, за кого были в ответе», — пожал плечами Щербатов. «Я подобных ошибок не допускаю». Когда за редактором закрылась дверь, Щербатов обратился к ждущим его подписи бумагам. Раскрыл папку со срочными документами. «Прочие обождут до завтра. Хотелось пораньше вернуться домой, к Саше». Саша. Его трогало отчаяние, с которым она цеплялась за него. Она полностью зависела от него и юридически, и душевно. Исступленная, отчаянная нежность их ночей объяснялась, возможно, тем, что оба они нахлебались горя и зла и по-настоящему ценили возможность на короткие часы оставить войну за стенами спальни. Это, разумеется, ненадолго. Он получил то, чего, следует признать, давно хотел, и настало время заканчивать эту историю. Сашу надо перевести не в общую тюрьму, конечно, оставить на особом положении. Помещения для пленных, которых планировалось перевербовать, теперь пустуют. Пусть живет там, это будет справедливо, она же перевербована. Закончится война, пойдут амнистии, все вернется на круги своя. Но эту связь, разумеется, надо заканчивать. Он распорядится насчет перевода. Но не сегодня, сегодня хватает других дел. Завтра или в какой-нибудь другой день. Еще несколько ночей ни на что не повлияют.